Теперь, очутившись временно не по своей вине за пределами Украины, я решил посетить Москву. В этом центре бумажной, как я уже выразился, революции нашли себе прочную оседлость все видные революционеры всех толков и направлений. Именно со всеми ними, поскольку мне позволит время, я, проделавший уже до некоторой степени опыт практической борьбы на Украине, и думал встретиться, поговорить, посоветоваться кое о чем. Но прежде всего я хотел встретиться с товарищем Аршиновым, хотел узнать от него, в каком положении находится наше движение в Москве после разгрома его большевистско-левоэсеровскую советскую властью 12 апреля. Товарищ Аршинов, как бывший секретарь Федерации московских анархических групп, а в это время секретарь Союза идейной пропаганды анархизма, должен был, по-моему, знать положение нашего движения в Москве, поэтому я его и искал. Нашел я Веденку, поднялся в квартиру Алексея Алексеевича Борового, позвонил, дверь открылась, и меня встретил среднего роста интеллигентный человек, красивый и хорошо, с особой четкостью, говорящий по-русски. Он провел меня далее в коридор и указал дверь в кабинет-библиотеку. Не успел я перешагнуть порог этой двери, Алексей Алексеевич меня спросил, кого я здесь хочу видеть. Я ответил: товарища Аршинова. Последовал ответ: он здесь бывает два раза в неделю, по вторникам, если не ошибаюсь, и пятницам. Тогда я попросил у Алексея Алексеевича разрешения оставить у него свой чемодан, полный тамбовских белых булок, которые я, слыша, что в Москве хлеба нет, привез с собой. Услышав, что чемодан можно оставить, я простился с Алексеем Алексеевичем и ушел в город. Время подходило к обеду. Зашел неподалеку от Пушкинского бульвара в ресторан, пообедал. Обед плохой и дорого, хлеба мало. Здесь я узнал, что хлеба можно достать сколько хочу, но какими-то задними ходами и за большие деньги. Это меня так рассердило, что я готов был поднять скандал. Однако, не будучи уверен в том, что распродажа хлеба за особую цену и задними ходами не производится самим хозяином ресторана вместе с большевистскими и левоэсеровскими чекистами, а также имея при себе револьвер, за который чекисты в то время могли даже не довести меня до Дзержинского, расстрелять, я воздержался от поднятия скандала. Я, казалось, был прав. Всего через 5 минут по выходе из ресторана я встретил бывшего своего товарища по каторге, польского социалиста некоего Козловского. В то время он был уже коммунист-большевик и занимал должность участкового милицейского комиссара. Он с большой радостью встретил меня, повел меня в свой комиссариат, показал мне своих сотрудников и много кое о чем говорил со мною, извинительно подчеркивая мне, что если бы не требования революции, он ни за что не был бы на должности милицейского комиссара. Революция, дескать, от него этого требует. Я изрядно посмеялся над его аргументацией, приведшей его на пост палача революции. Узнал я от него трамвайную линию до Анастасьевского переулка, где помещался комиссариат внутренних дел. А возле него, после разгрома московских анархистов на Малой Дмитровке, большевистская левоэсеровская власть милостиво разрешила московским анархистам занять себе для нужд секретариата и редакции помещение-сарай, в котором до прихода анархистов упражнялись футуристы в своих футуристических занятиях, сказал мне комиссар. Мой бывший товарищ, комиссар Козловский, провел меня к нужному трамваю, и я простился с ним, пообещав еще встретиться. Поехал я в Федерацию анархистов, надеясь встретить там и товарища Аршинова. Подступ к Федерации для новичков казался прямо-таки опасным, с одной стороны, потому что он занят был беспрерывно шатающимися агентами ЧИКИ, наблюдавшими за каждым приходящим, чуть не хватая его. С другой же стороны, вид здания Федерации не внушал к себе доверия. Казалось, здесь помещается не Федерация анархистов, а живут агенты ЧИКИ, охраняющее сбоку стоящее роскошное здание, в котором находился комиссариат внутренних дел. Я долго стоял при входе в этот переулок со стороны Тверской, наблюдая за прохожими, а затем прошел по переулку, минуя дверь Федерации, пошел дальше, зашел по ступеням к двери комиссариата внутренних дел, она была заперта. Я повернул от двери, спросил чекиста, когда откроется комиссариат внутренних дел, и получил ответ: 3 часа. пошел уже прямо в Федерацию анархистов.